Глава 19. «Мина, просыпайся!» Кто-то легким движением коснулся плеча. С трудом разлепила ресницы, слипшиеся от слез. С опухшими веками и крупными пятнами на лице я представляла собой жалкое зрелище. «Рия, ты... я заснула, да?» Вместо нормальной речи раздался жалобный писк. Сама не ожидала такого и машинально схватилась за горло. Лимфоузлы не увеличены, простыть нигде не успела вроде. Что-то мне нехорошо. В комнате будто похолодало, тело сотрясало мелкая дрожь. «Мина, ты заболела?» Андроид нахмурилась, положила руку мне на лоб. Вместе с этим поступил запрос на нейросеть о состоянии организма. Я как-то позабыла, что и сама могу оценить состояние здоровья. Вот только болела у меня душа, и эти страдания невозможно измерить. «Переживаешь?» Рия уже провела подробный анализ и догадалась о причинах недомогания. Вопрос был риторическим, так что отвечать ей не стала. Кивнула только, чтобы хоть как-то отреагировать. «Мина, я понимаю, тебе тяжело, но не время расклеиваться. Пойдем-ка для начала примем душ, потом навестим медблок и уберем последствия нервного срыва. Без обследования не обойтись. Ты контактировала с драколитом. Нам следует убедиться, что нанокиты не проникли в организм». «Но я ничего такого не чувствую. Рик сказал, личная разработка Лина Рама не даст им распространиться». «Вот и убедимся в этом». Помощница стянула меня с кровати и подтолкнула в направлении душевой. «Мина, поспеши. Через час видеоконференция с Лином Гортом. Ты обещала поддержку. Необходимо успокоить людей. Слухи уже просочились на станцию. Если вовремя не предотвратить панику, может дойти до погромов и применения оружия». «Иду уже, иду». Пробурчала, задвигая личные проблемы на задний план. «Предаваться меланхолии и страдать буду позже, а пока следовало заняться делом». Стоило выйти из номера, как сразу окунулась в суету и мрачное возбуждение, царившее на Сигме. Люди спешно закрывали магазинчики, лавки, болтались на улице или у информационных экранов в ожидании новостей. Некоторые узнавали нас и задавали вопросы, на что Рия тактично отвечала, что все в порядке, а подробности будут в обращении начальника станции через 40 минут. Однако я видела недоверие на лицах и возрастающую тревогу. Еще бы, продукты и товары первой необходимости, что привезла королева ночи, в спешном порядке грузились обратно в трюм. Начальство в моем лице не спешило откровенничать. Большую часть стражей и наемников отправили на планету, в случае с чего и станцию некому будет защищать. И это мы еще не объявили об эвакуации. В медотсеке корабля Ария в ускоренном варианте провела диагностику и восстановление организма. Если проще, накачала успокоительным и сняла последствия нервного напряжения. Обследование не обнаружило посторонних объектов в теле. Вот только я выказала мнение, что наша техника попросту не способна выявить неизвестные ей вещества. «Я настроила проверку на наличие драколита в крови», — успокоила Рия. «Он как раз состоит из тех самых нанокитов. Ничего такого в тебе нет, можешь быть спокойна. Одевайся, я пока отправлю отчет Лину Микушу и уничтожу данные согласно протоколу». В офис Энгвара Горта мы успели минута в минуту. Толстяк уже расположился за столом, а на мониторе отсчитывались последние секунды таймера, сигнализирующего о начале трансляции. Коротко кивнув в знак приветствия, я заняла место по правую руку и постаралась придать лицу выражение спокойствия и уверенности. Спустя час мы с Нэшем и Рией вернулись на корабль. Предстояла посадка на планету. Видеообращение транслировалось и в поселке, так что к нашему прибытию жители уже переварят новости и начнут готовиться к эвакуации. Выработки в других шахтах временно приостановили, а ту руду, что уже добыли, спешно перерабатывали в концентраты. Как ни крути, а прибыли тоже не стоит забывать. Корпорация и так терпела убытки, а сотрудникам требовалось вовремя выдавать зарплату, выплачивать компенсации, отвечать поисковым заявлениям, что массово отправлялись в правовые службы. Профсоюзы и прочие организации по защите трудящихся активизировались и доставляли немало хлопот. Посадка прошла штатно. Нэшвилл сам управлял кораблем, так что за результат можно не волноваться. Я бы не хуже сумела посадить королеву, однако Нэш, видя мое состояние, нагрузил другой работой. Я занялась логистикой по размещению грузов и огромного числа пассажиров. В принципе, Рия уже все рассчитала, но необходимо было лично осмотреть трюмы и проверить состояние спасательных капсул. Повезло, что на «Сигму» мы летели с живым грузом, а на станции имелся солидный запас камер заморозки, рассчитанный по количеству работников. В условиях дикого космоса такая мера предосторожности не раз спасала жизни путешественникам. Нам же предстояло разместить криокамеры в трюмах и подключить каждую к источнику питания от реактора «Королевы». Занятие досталось нудное, однообразное, однако ответственность за жизни людей заставляла тщательно проверять каждую единицу техники. Это отвлекало от горестных мыслей и придавало ощущение собственной полезности. Рия также крутилась неподалеку и командовала дроидами. Они срезали лишние переработки, компоновали ярусы, чтобы увеличить общую площадь, монтировали постаменты для капсул, подводили энергошины. За 4 часа кропотливого труда установили 200 единиц. «Сделаем перерыв», — предложила Рия. «Времени у нас достаточно. Успеем. Линсполти организовывает вечером общий сбор. Люди видели ваше выступление, но хотели бы встретиться, обсудить проблемы вживую. Тем более некоторые только вернулись со смены и не в курсе последних новостей. Простой в работе означает потерю заработка, поэтому нужно успокоить работяг, заверить, что корпорация компенсирует неудобства». «Я же все это уже говорила!» Почувствовала глухое раздражение. «Лучше бы Сполти выделил инженеров и техников для монтажа криокамер и медиков, чтобы вводить людей в глубокий сон. Тут только в поселке 2500 человек. Примерно столько же еще ожидают на станции. Недели две уйдет на полную эвакуацию. Не следует с этим затягивать». «Думаешь, Ирсайская эскадра прибудет раньше?» «Не знаю, тревожно мне что-то. Такое чувство, что мы безнадежно опаздываем». Озвучила мысли, которые навязчиво преследовали во время работы. «Один вечер погода не сделает, а на собрании как раз и попросишь у Сполти специалистов. Идем. Нэш уже дважды справлялся, когда закончим. Говорит, не смог с тобой связаться. Избегаешь его?» «С чего ты взяла?» «Я отключила связь, чтобы ничего не отвлекало от работы. А с Нэшем у нас все отлично. Ты ведь и сама это видела». Намекнула на появление андроида в каюте. В доказательство, что ничего не имею против общения, включила режим приема входящих вызовов. Через 10 секунд нейроком сработал, высвечивая знакомый номер. Рия будто догадалась, кто звонит, и вопросительно изогнула бровь. «Да, Нэш, рада слышать», — ответила, демонстративно улыбнувшись помощнице. «Мы на сегодня закончили. Скоро будем. До встречи». Капитан встретил меня на мостике, куда поднялся вместе с Рией. Перед этим забежала к себе, чтобы освежиться и сменить комбез. «Как успехи?» Поинтересовался, притягивая меня к себе. Я послушно подставила щеку для поцелуя, делая вид, что не заметила намерения поцеловать в губы. Компенсировала это тем, что крепко обняла мужчину, прижимаясь к его груди. «Установили 200 капсул. Они уже готовы принять первых пассажиров. Работы предстоит много, без специалистов Лина Сполти не управимся». Озвучила идею, которую недавно обсуждала с Рией. «А что, Лин Арвилл? Никаких известий не поступало?» «Нет», — расстроил ответом. «И добровольцев, готовых сунуться к той шахте и посмотреть, что там происходит, в поселке не найти. Если до вечера ситуация не прояснится, утром отправлюсь туда сам». «Я с тобой», — вырвалась под влиянием внутреннего порыва. «Мина, ты же не хотела возвращаться. Там опасно. Выгляни в иллюминатор. Снаружи сильный ветер. В этом году сезон ураганов начался раньше срока. Я бы не хотел, чтобы ты пострадала. Да и корабль нельзя оставлять без присмотра. Кто-то должен здесь следить за подготовительными работами, руководить». «Не хочу тебя никуда отпускать». Упрямо пробурчала в ответ, понимая, что доводы у Нэша серьезные. «Королеве нужен ее капитан». «Родная, ты же прекрасно понимаешь, что я прав, и по-другому не получится. Подождем немного, все же я верю в Холла. Раз не выходит на связь, значит, тому есть веская причина». Мужчина отвлекся, принимая вызов на нейроком. «Прибыл планета Ход. Нас давно уже ожидают в поселке. Рия, ты можешь поддерживать связь с системами корабля на таком расстоянии?» Королева Ночи находилась в километрах в 2 от поселка. Оно и понятно, при строительстве не учитывали, что на посадочную площадку будут садиться корабли такой массы. «Если по дороге установим усилители и 10 датчиков, то смогу», — отозвалась андроид. «Ураганный ветер поднял с поверхности тучи пыли и железистого песка. Они глушат сигналы. Видимость упала на 70%. «Думаю, мы обязательно сделаем пару остановок», — заверил Нэш. Тебе нужно время на подготовку?» «Нет». Помощница пожала плечами, намекая, что у нее все под контролем. «Тогда не будем заставлять людей ждать». Подтолкнул меня к выходу, а сам устроился на капитанском ложементе, отдавая последние распоряжения. Дорога к поселку заняла полчаса. Рия не только подготовила датчики и чувствительные сенсоры, но и рассчитала координаты их расстановки. Мы значительно задержались, ведь поселок находился в пределах видимости, и при хорошей погоде тут езды на 5 минут. Но оставлять корабль без присмотра было бы верхом глупости. Зато к нашему приезду большая часть жителей уже собралась на площади, шумно обсуждая происходящие события. Для начала я забралась на трибуну и повторила то, что многие уже слышали. На систему ожидалось нападение пиратов и во избежание бессмысленной бойни шахтеров и их семьи временно эвакуируют. Конечно, оперативные службы и добровольцы останутся следить за порядком на станции и в поселке, организуют оборону, но основную массу населения предполагалось вывести на Королеве Ночи. К нам уже выдвинулся флот корпорации, поэтому цена вопроса — полгода криосна, который корабль проведет в космосе, укрывшись в безопасном месте до прибытия помощи. Особенных возмущений от жителей я не услышала, да и ситуация не располагала к сильным волнениям. Кто такие пираты и какой участи подвергаются шахтерские поселки, можно было и не рассказывать. Произойди такое в наше отсутствие, и не факт, что люди сумели бы отбиться. Корпорация предприняла меры, чтобы такого не произошло. Однако никто не застрахован от случайности, стечения обстоятельств или предательства. В большей степени народ радовался, что Королева Ночи прибыла на Даркуэлл так вовремя, а корпорация в моем лице делала все возможное, чтобы защитить работников. Я благоразумно умолчала, что именно наша экспедиция спровоцировала проблемы. Переговоры о необходимых специалистах и детали эвакуации обсуждали уже узким кругом, перебравшись в столовую, откуда выпроводили посторонних. Лин Сполти был открыт к сотрудничеству и сразу выделил 10 техников и 2 инженеров для монтажных работ. Затем точь-в-точь повторился разговор с Лином Гортом об отдельных каютах для высших чинов и их семей. Я этому ничуть не удивилась и с чистой совестью спихнула обсуждение вопроса на капитана. «Кают на Королеве приемлемое количество, продуктов и прочих ресурсов в достатке, а вот куча любопытных бездельников хотелось бы избежать. Это здесь они занимаются делом и свободны в передвижениях, по поселку и на станции, а в ограниченном пространстве корабля придется соблюдать правила, в чем-то экономить и ущемлять себя. Как следствие, неизбежные конфликты и лишние проблемы». «Оно нам надо?» По-моему, ответ очевиден. Вот и пытался Нэш как-то сократить численность бодрствующих пассажиров. Как раз в разгар обсуждений в столовую ворвался запыханный работник. Все резко замолчали и уставились на возмутителя спокойствия. «Если уж действительно что-то произошло, то не обязательно бежать сюда из последних сил. Достаточно передать сообщение по нейрокому или нейросети. Под куполом поселка связь работала идеально». «Там...» Мужчина никак не мог отдышаться и внятно сказать, что его сюда привело. «Там планета Ход прибыл, закрытые шахты, раненые там, доктора нужно, но мы побоялись трогать, чтобы, значит, не навредить. Я решил сразу сюда, в медпункте никого». Фраза послужила спусковым крючком. Мы слишком долго ждали новостей от Холла, чтобы усидеть на месте. Всей толпой ринулись к проходным воротам, желая увидеть вернувшихся собственными глазами. Громадную машину к нашему прибытию уже загнали под купол, предварительно пропустив через блок санобработки. У открытой аппарели толпился народ, который расступился при нашем появлении. Первой внутрь проникла Рия, способная на месте оказать необходимую помощь. Затем протиснулся Нэш, а мне было велено ждать у входа. С одной стороны, я понимала, что ничем не помогу раненым, а с другой — изнывала от любопытства и волнения. «Сколько их там? Кто ранен?» — спросила у незнакомого охранника, закрывающего с собой вход и пытающегося разглядеть, что происходит. «Внешник и 3 наших», — бросил тот, не оборачиваясь. «Наши не сильно пострадали, но без сознания. Похоже на отравление газом, а спецу сильно досталось». «4?» — ахнула я. «Где же остальные?» Вопросы остались без ответа, зато на пороге показался капитан. «Живо носилки сюда и грузовую платформу. Нужно срочно доставить раненого на корабль». «Нэш!» — окликнула мужчину, не в силах больше оставаться в неведении. «Это Холл. Он сильно пострадал. но шансы есть, если довезем». В этот момент подлетела грузовая платформа, на которой обнаружились требуемые носилки. Управлял транспортом сам Лин Сполти. Похоже, он один не поддался панике и сообразил, что пострадавших нужно как-то перевести. Вот и озаботился этим вопросом. «Ничего не скажешь. Вовремя». Я заметила, как Нэшвилл благодарно кивнул главе поселения. «Теперь можно не сомневаться. Капитан постарается выполнить просьбу Сполти в лучшем виде». Тем временем из планеты Хода уже выносили Холла. Я содрогнулась от ужаса, осознав, что у мужчины оторвана рука, а лицо превратилось в кровавое месиво. Кто его так? На шее и груди виднелись рваные раны, порезы как от когтей и следы от укусов. Часть бронепластин скафа выдрана с мясом, другая носила следы вмятин, и можно только гадать, что за существо столь яростно пыталось добраться до человека. На остальных выживших явных повреждений я не заметила. Синюшный цвет губ, кожа вокруг глаз и на скулах делали их похожими на покойников. Если бы не слабо вздымающиеся грудные клетки, от мертвецов не отличить. Как только Лина Арвила погрузили на платформу, Рия сорвалась с места и погнала ее к другому выходу за пределы купола. Можно было не сомневаться, андроид не даст особисту умереть и вовремя доставит в медсекцию корабля. Оставшихся забрали подоспевшие медики. Отравление газом — распространенное явление среди шахтеров, и местные наловчились справляться с этой проблемой. «Что будете делать?» — обратился Лин Сполти к капитану. «На шахте остались наши люди. Возможно, они еще живы». «А возможно, и нет», — жестко ответил Нэшвилл. «Считаю, не следует соваться туда, не узнав, что же там случилось. Как только получим хоть какую-то информацию, тогда и примем решение». Я проверю видеокамеры с планеты Хода, тщательно осмотрю его внутри и снаружи. Кто знает, может, найдется хоть что-то, что прольет свет на происшествие. Зря, конечно, машину прогнали через дезинфектор, но теперь уже поздно сожалеть. Надеюсь на ваше содействие, Мэд. «И вам его окажут, капитан», — заверил глава. «Вероятно, вам потребуется место, где можно поговорить без лишних ушей. Предлагаю использовать жилые блоки, что смонтировали для вновь прибывших». Все равно половина пустует, зато расположена отдельно и от выхода недалеко. «Отлично. Мина, ты слышала?» Обратил, наконец, на меня внимание. «Мэд прав. Нам потребуется координирующий центр. Организуешь?» «Конечно. Обрадовалась, что могу быть полезной, и со всем рвением отнеслась к выполнению задания. Лин Сполти, не подбросите?» Напросилась на вторую грузовую платформу, которую подогнали помощники главы. «С удовольствием, Лина Мина, и я полностью в вашем распоряжении». Организация временного штаба много времени не заняла. Выбрала ближайший свободный блок на две персоны. При помощи дроидов демонтировала съемные перегородки. По центру установила стол, позаимствованный из столовой, расставила стулья. Немного повозилась с голой панелью, загружая на нее схемы трюмов корабля. Только управилась, как потянулись обещанные Лином Сполти техники и инженеры. С ними обсудили работы по установке криокамер. Лин Рейс, инженер, предложил разместить капсулы по типу пчелиных сот и чуть не на коленке набросал план по оптимальной компоновке оборудования. В его варианте объемы трюма использовались с максимальной эффективностью. «Можем приступить к монтажу немедленно», — обрадовал мужчина. «В поселке много свободных работяг болтается, они с радостью помогут. Для себя же делаем. И лучше с завтрашнего дня уже укладывать людей в капсулы. Поговорите со Сполти, ему лишние волнения в поселке ни к чему. Он вам и медиков выдаст, и дроидов для монтажа, и погрузку концентрата обеспечит». «Здравая мысль. Я одобрила предложение. Но начнем завтра. Сразу договорюсь насчет планеты Хода для перевозки, а вы отдохните. Выспитесь и утром отправляйтесь на корабль. А с Мэдом Сполти мы согласуем, кого погрузить в криосон в первую очередь, и займемся этим прямо сейчас». Отпустив парней по домам, вызвала главу по нейрокому. Казалось бы, чего сложного — утвердить списки и следовать намеченному плану. Как бы не так, возникали десятки вопросов, которые требовали немедленного решения. Люди, напуганные нападением пиратов, хотели спасти не только жизни, но и сохранить нажитое имущество. Часть багажа решили погрузить в контейнеры и закрепить на внешней подвеске королевы. Оставшиеся вещи, включая ценное оборудование, запчасти рабочих дроидов, погрузчиков и прочее добро, также распределить по контейнерам и разместить на складах. Но сколько пришлось выдержать споров, привести веских аргументов, а кое-где надавить авторитетом? Спать я отправилась далеко за полночь, однако уже через 2 часа проснулась от шума во дворе. Там явно что-то происходило. Взбодрившись энергетическим коктейлем, приняла сухой душ, облачилась в комбез и выскочила на улицу. Вокруг царила суета, мелькали огни. Люди хлопали дверьми, вылезая из тесных коробок, ругались, что не дают спать по ночам, и спешили узнать последние новости. Народ ручейками стекался к площади, освещенной десятком прожекторов. Что случилось? Нагнала незнакомую женщину и тронула ее за плечо. Та обернулась таким выражением лица, что я невольно отшатнулась. Давно не видела столько ненависти в глазах и злорадного предвкушения. Внешники прилетели. С добычей. Хочу лично плюнуть в рожу той мрази, из-за которой погиб мой муж. Бросила она со злостью. Я оторопела, чувствуя, как кровь отхлынула от лица. В памяти возникла картина из мертвых тел сотрудников. Большая часть погибших прибыла на Королеве, но среди них находились и люди из поселка. Острое чувство вины перед этой женщиной и другими несчастными, потерявшими близких, сковало тело цепями. «Простите меня, если сможете. Это мы навели пиратов на Даркуэлл». Невольно втянула голову в плечи, желая провалиться сквозь землю, чтобы не видеть этого пронзительного, полного боли и тоски взгляда. Женщина меня узнала, и мои слова стали для нее неожиданностью. Было видно, как она хочет что-то сказать, но отдергивает себя и сдерживается. «Мина Микаш», — шумно вздохнула. «Если бы ты действительно была виновата, от тебя бы сейчас мокрого места не осталось, и никакая охрана меня бы не удержала. Стива и других парней убили пираты. Как молоденькая девочка могла им помешать? Жизнь поселенцев не сахар, и мы знали, на что соглашаемся, когда подписывали контракт с корпорацией. Хиан Микаш держит слово и заботится о людях, это известный факт, так что мы почитали за большую удачу приехать сюда. Значит, судьба у Стива такая — погибнуть от рук урландских тварей. На Микаше зла не держу, но вы не посмеете отказать в праве на месть, ведь так?» «Так». Кивнула, не особенно понимая, к чему она ведет. «Вот и отлично. Идем, а то этих выкормышей бездны поселковские без меня на клочки порвут».